Светлана Кузина «Все врут». Учимся вычислять людей по их внешнему виду. Вступление. Врут все. Причем порой даже не замечая этого. Однажды в нескольких странах, в том числе и в России, международная группа психологов и социологов провела интересный эксперимент. 5000 человек опросили с помощью специальных тестов с наводящими вопросами, насколько они бывают неискренними в общении с близкими и незнакомцами, что чаще всего пытаются скрыть, считают ли, что есть ложь во благо, как часто их самих обманывают. А после опроса даже выборочно следили за некоторыми опрошенными, пытаясь поймать их на надувательстве. И пришли к обескураживающему выводу. 92% людей лгут и дома, и на работе регулярно. Остальные 8% в зависимости от обстоятельств. Выходит, что обман – составляющая жизни гомо сапиенс, а сам экстракт лжи скрыт где-то в наших мозговых извилинах. И это не метафора. Последние исследования ученых из Американского университета Южной Калифорнии при помощи магнитно-резонансного томографа показали. В предлобовой области коры головного мозга у патологических лгунов почти на 26% больше белого вещества, чем у людей, врущих нерегулярно. Таким образом, сделали вывод исследователи, чем больше белого вещества, тем выше степень лживости. И вот что интересно. Белое вещество отвечает в нашем мозге за передачу информации. Серое же вещество – за ее анализ. То есть мы врем от чистого сердца, как дышим, даже не пытаясь проанализировать, зачем это делаем. Более того, ученые не нашли никакой зависимости результатов эксперимента ни от возраста, ни от пола, ни от этнического происхождения, то есть ложь присуща всем без исключения, кроме аутистов, которые в силу своей болезни не могут никого обманывать. И вот у них в мозге баланс между белым и серым веществом смещен в сторону серого, а у здоровых, напомним, в сторону врунявого, белого. Некоторые нейрофизиологи в последнее время стали даже опасливо предполагать, что обман – это вообще главное предназначение человеческого мозга, и именно ему человечество обязано изощренностью своего интеллекта. Ведь люди с библейских времен ни на секунду не прекращают упражнения в обмане окружающих. Взять хотя бы Авраама, который в Египте жену свою Сару всем представлял сестрой ради спасения своей жизни. И даже история отречения апостола Петра является примером лжи, подкрепляемой клятвой, ведь он клялся, что не знал Иисуса. Да и само грехопадение произошло из-за лжи змея, который ловко провел наивную Еву, предложив ей вкусить райское яблочко. С тех самых пор ложь стала неискоренима, а правда настолько драгоценна, как метко заметил Уинстон Черчилль, что ее должен сопровождать эскорт из лжи. Трудно поверить, но истина настолько невостребована в нашей жизни, что вызывает даже скуку. Это показали эксперименты американских ученых, в которых участникам строжайше запрещалось лгать. Результат превзошел все ожидания ученых. Испытуемые просто-напросто потеряли интерес друг к другу. Они почувствовали усталость, а у некоторых поднялось давление. Выходит, что кристальная правда представляет опасность для нашего здоровья. Именно поэтому в обыденной жизни каждый из нас сталкивается даже не с завуалированной фальшью, а с ложью в чистом виде. Например, каждый раз, когда вы покупаете для своей семьи просроченные продукты с перебитой наклейкой, поверив продавцу, вы покупаетесь на чужую ложь. Выбирая в жены невесту, а в мужья жениха, не знаете, верите ли нет их словам любви, за которыми может скрываться банальный меркантилизм. Наконец, обнаружив, что на повышение отправили не вас, вы слишком поздно понимаете, что коллега из вашего отдела искусно лгал вам две последние недели, скрывая личную заинтересованность в получении должности. Как видите, ложь занимает очень большое место в жизни. И умение отличить правду от лжи, причем быстро, вовремя, четко, это гарантия успеха и в личной жизни, и в карьерном продвижении, и даже в сохранении доброго здоровья. Ведь, поверив на слово официанту в ресторане и съев бифштекс из протухшего мяса, можно скоропостижно и с жизнью расстаться. Для того, чтобы этого не случилось, и возникла идея написания книги под названием «Все врут. Учимся вычислять людей по их внешнему виду». В ней мы расскажем о самых простых способах, как распознать подлинные намерения человека, о проверенных методах, как прочесть его истинные мысли, о том, какие черты лица и фигуры выдают характер их хозяина, как по внешнему виду определить, какие болезни ждут его обладателя в будущем, как понять человека с первого взгляда только лишь по его манере одеваться и смеяться, по его почерку, стилю смс-ок, электронных писем и даже татуировок. Как вычислить продолжительность жизни свою и окружающих вас людей по взгляду и походке? И в конце концов, как выведать все самые сокровенные тайны человека? Только знание секретных знаков поможет вам уверенно идти по жизни, точно зная, кто вас окружает и кому можно верить, от кого стоит ждать подвоха в любой момент. Гречка и Харатьян – ясновидцы. Все мы немножко физиономисты, даже если никогда не учились древнекитайскому искусству чтения по лицу. Чуть-чуть Шерлоки Холмсы, даже если в сыщиков играли только в детстве. И чуть-чуть ясновидцы, даже если в роду нет деда-шамана. Помню свою первую встречу с летчиком-космонавтом Георгием Гречко. Он только пожал мне руку и мельком взглянул на меня. Я же вежливо улыбалась и вынимала из сумки диктофон и блокнот. «Что, мама заболела?» Через минуту озабоченно спросил он меня. Я чуть сумку из рук не выронила. Летчик — экстрасенс. Но Георгий Михайлович признался, что любит разгадывать, как кроссворды, судьбы и проблемы людей с помощью наблюдения и дедуктивного метода. Так он уловил обрывок моего разговора с мамой по сотовому телефону. «Была у врача, ты, мам, ложись». Потом Гречка заметил озабоченный взгляд, почувствовал вялость моего рукопожатия, обратил внимание на торопливость, выдающую желание побыстрее закончить работу. А когда в открытой сумочке увидел таблетки, которые обычно прописывают пожилым людям, то сразу понял, что у меня дома случилось. Вот и весь фокус. Не менее чудесная история произошла на программе «Большая стирка», которую вел Андрей Малахов. Там, перед началом передачи в гримерной, я встретилась с известным актером Дмитрием Харатьяном. Нас гримировали на соседних креслах. До этого мы никогда не встречались, я из-под тишка наблюдала за ним, звезда же телеэкрана. А он из вежливости лишь пару раз мне натянуто улыбнулся. И каково же было мое удивление, когда, выходя из гримерки, Дмитрий заметил, обращаясь ко мне: «Вам надо больше ценить жизнь, научиться радоваться мелочам и, главное, высыпаться». После такого диагноза я чуть не забыла, зачем меня пригласил к себе на передачу Малахов. Харатьян, которого я до этого видела лишь по телевизору, а не он меня, попал точно в яблочко, обрисовав мой характер и настроение на тот период и нездоровый образ жизни в последние месяцы. Уже после окончания съемок я подошла к артисту, горя желанием узнать секрет его ясновидения. И тут фокус оказался до обидного прост. Дмитрий в гримерке на самом деле очень внимательно наблюдал за мной. Актеры схватывают все на лету. И заметил, что у меня потухший взгляд, а лицо бледновато, что указывает на пессимистичный характер человека. «У жизнелюба обычно красные щеки и блестящие глаза», — заметил Харатьян. «А темные круги под глазами с головой выдали меня как хронически невысыпающуюся сову». Так что писатель Артур Конан Дойль устами своего великого детектива Шерлока Холмса очень точно заметил еще в 1892 году. Ногти человека, рукава его плаща, его ботинки, брюки, мозоли на его руках, Выражение лица, запонки, движения – все это говорит о человеке очень многое. Внимательный наблюдатель, объединив замеченные признаки, может прийти к почти безошибочному выводу. А внимательны мы все от природы. Внимательность – один из важных способов выживания индивида в сообществе, утверждают биологи. Только один в большей степени, а другой в меньшей. А некоторым удается прочесть любого, даже чужого человека, как книгу, вообще за считанные секунды, не отдавая себе в этом отчета. Вспомните, как вы однажды очутились в незнакомой компании. Поздоровались, представились, присели на предложенное вам место. И все. Но вы уже знаете, кто здесь лидер, кто на побегушках, кто клоун, веселящий друзей, кто чувствует себя неважно, у кого отвратительное настроение, а у кого, напротив, приподнятое, кто давно здесь парится, а кто только что прибыл, кто новенький, а кто старенький. Более того, вы почти наверняка знаете, кто с кем находится в приятельских отношениях, а кто в сексуальных. За короткое время вы сами составили досье на нескольких незнакомцев, не обладая никакими экстрасенсорными способностями. А по прошествии некоторого времени все ваши предположения и наблюдения относительно персон вечеринки оказываются почти на 85% правдой. И самое главное, вы даже не удивляетесь своему ясновидению, а буднично подытоживаете: «Я так и думал, думала». И еще одно наблюдение, подтверждающее ваше всевидение. Если вы случайно оказываетесь перед телевизором с выключенным звуком, в аэропорту, на пароме, в экспресс-электричке, или кто-то из домашних вас попросил выключить звук, пока он, она разговаривает по телефону, а там идет незнакомый фильм, то вы почему-то знаете, что происходит на экране, какой там развивается сюжет. И снова почти на 85%. И почти на столько же процентов вы догадываетесь, что вам говорит или о чем спрашивает иностранец, языка которого не знаете. Как правило, три раза его переспросив, совершенно абсурдный поступок на первый взгляд, вы же не знаете языка. В конце концов, верно реагируете на его замечание, шутку, или показываете ему правильное или почти на 85% правильное направление. И опять без удивления воспринимаете свою фантастическую понятливость как норму. А теперь я скажу, почему это у вас так все ловко получается, без всяких спецкурсов по открытию третьего глаза или последствий реинкарнации. Человек только на 15% получает информацию с помощью слов, по-научному вербально. И вообще подсчитано, что любой человек говорит около 10 минут в день, а среднее предложение длится всего 2,5 секунды. Что можно понять за столь короткое время? Поэтому-то остальные те самые пресловутые 85% мы получаем благодаря жестам собеседника, его интонации, взгляду, повороту головы, наклону и позе тела, положению ступней ног, запаху, наконец. По-научному все вышеперечисленное называется невербальными средствами передачи информации. И вот их-то мы ловим точнее и быстрее, чем смысл слов. Тем более, что они, слова, очень часто бывают лживыми. Как их распознать в одной из глав этой книги? Язык же телодвижений всегда правдив. Знаете почему? Ответ может многих огорошить, поэтому приготовьтесь. Детский лепет человечества. Мы, человечество, только недавно научились говорить. Устная речь появилась всего 500 000 лет назад. С точки зрения истории мироздания, 0,5 секунды назад. За это время мозг человека увеличился в размере втрое. До этого же основной формой передачи эмоций и чувств был язык телодвижений и звуки, издаваемые горлом. Наши предки тренировали это искусство тысячелетиями и передали его по наследству. Вот и весь секрет ясновидения, который закодирован в наших генах. Но поскольку мы сосредоточены на произносимых словах, Большинство из нас не обращают внимания на язык телодвижений, а он играет очень большую роль в нашей жизни. Более того, кажется невероятным, что за тысячи лет эволюции язык телодвижений начали изучать лишь в конце XIX века. Основной работой по научному изучению человеческих эмоций того времени считается труд Чарльза Дарвина «Выражение эмоций у человека и животных», опубликованный в 1872 году. Дарвин показал главное. Люди – всего лишь биологические существа, практически те же животные. Мы являемся представителями приматов, Homo sapiens. Мы – безволосые обезьяны, научившиеся ходить на двух ногах и обладающие развитым мозгом, но, подобно любым другим животным, подчиняемся тем же биологическим законам, и именно биология управляет нашими действиями, реакциями, языком телодвижений и жестов. Самое удивительное в том, что люди очень редко осознают, что их позы, движения и жесты говорят совсем не то, что они пытаются сказать словами. Лишь в последние 3 десятилетия за науку чтения языка тела взялись всерьез. С момента написания дарвиновской работы ученые выделили и зафиксировали почти 1 000 000 невербальных ключей и сигналов. Из них около 250 тысяч выражений лица, которые человек может произвести и распознать. Кроме того, исследования показывают, что невербальные сигналы оказывают в 5 раз более сильное воздействие, чем вербальные. И подсчитано, большинство людей формируют мнение о незнакомом человеке менее чем за 4 минуты общения. А женщины – почти вдвое быстрее. Женщины чуют нутром. Не зря давно замечено, что дамы обладают очень тонкой интуицией и, как говорится, нутром чуют человека, подмечая мельчайшие детали его облика и поведения. Кстати, именно благодаря этому особому качеству немногим мужьям удается обманывать своих жен. Сами же женщины с легкостью водят за нос своих благоверных. Просто они гораздо внимательнее относятся к языку телодвижений, чем мужчины. Это показали исследования, проведенные психологами Гарвардского университета. Испытуемым демонстрировали короткие ролики с выключенным звуком, а затем предлагали объяснить, что происходило на экране. В роликах использовали сцены общения мужчин и женщин. В результате оказалось, что женщины – правильно оценивали происходящее в 87% случаев, мужчины же в половину меньше, только в 42%. Одно из объяснений такой высокой восприимчивости женщин кроется в ее материнской сущности. Ведь в течение первых лет жизни ребенка, когда он еще не научился говорить и понятно выражать свои мысли, женщине приходится почти полностью полагаться на невербальные сигналы и узнавать о болезни по цвету лица, о настроении по глазам, об обмане по движениям рук. Поэтому развивать интуицию им приходится гораздо раньше, чем мужчинам. Кроме того, большинство женщин обладают более организованным и настроенным на общение мозгом, чем мужчины. Снимки, сделанные с помощью ядерно-магнитного резонанса, четко объясняют, почему женщины обладают лучшими способностями к общению и оценке. 16 участков женского мозга оценивают поведение собеседника, тогда как у мужчины таких участков всего 6, меньше почти в 3 раза. А женщины все удивляются, почему их благоверные не замечают их нового платья или новой прически. Учеными подмечено, что вне зависимости от культуры слова и движения сочетаются с высокой степенью предсказуемости. Например, опытным путем было установлено, что человек, прослушав выступление оратора по радио, может абсолютно точно определить, какие движения совершал говорящий. Более того, можно даже научиться определять, на каком языке говорит человек, просто наблюдая за его жестами. Кстати говоря, именно на знании невербальных средств общения построена вся магия многочисленной армии экстрасенсов, которая демонстрирует свое мастерство, вызывая заслуженное восхищение публики в таком популярном шоу, как «Битва экстрасенсов», идущего на ТНТ. Я немного расскажу о секретах экстрасенсов за тем, что они являются ярким образцом феноменального владения искусством чтения языка тела. И если вы хотите досконально знать все о жизни окружающих вас людей, любопытство не порок. Нужно брать пример с людей, которые убеждают, что видят собеседника насквозь, как рентген-аппарат. Секреты магов. Некоторое время на страницах газеты «Комсомольская правда» я рассказывала об участниках шоу «Битва экстрасенсов». Весь архив можно посмотреть на сайте kp.ru. Участвовала в программе сама в качестве человека из контрольной группы, поэтому говорю не понаслышке. Конечно, первое время меня поражали способности провидцев, и я искренне восхищалась их даром. Но чем дальше за ними наблюдала, тем больше очевидных фактов замечала. Правда, я не стану называть фамилии участников битвы, чтобы они не затеяли со мной склоки, ведь свой дар они сделали профессией, которая их кормит. А в мои задачи не входит лишать их куска хлеба, который они, справедливости ради надо сказать, никого не вынуждают им отдавать. Люди приносят деньги сами, потому что хотят быть обманутыми. Есть такая категория людей, и их, любители обманываться, много. Ведь посещение салона гадалки – это лучший способ переложить решение своих проблем на чужие плечи, а потом обвинить обманщиков в несостоятельности. Так, в одном эксперименте следовало угадать, кто из представленных мужчин похожего телосложения и возраста – потомок рода князей Голицыных. Я долго ходила вокруг каждого претендента на это почетное звание и в итоге ткнула пальцем в учителя истории. Ошиблись и другие контрольные, а почти все экстрасенсы нашли человека княжеских кровей. Уже позже, анализируя этот опыт, я поняла, что моя ошибка крылась лишь в недоверии собственным глазам. Я видела, что именно этот человек из князей. Об этом говорили и его ровная твердая осанка, и взгляд свысока, и жесты холеных рук, и некоторая отстраненность от толпы. Да что там говорить, даже одет он был изысканнее остальных. Однако я прошла мимо нужного объекта, только потому уж слишком простым оказался ответ. «Наверное, подстава», — подумала я, — «наверняка актера подсадили, а к ней, скорее всего, должен быть попроще, поприземленней». Таким образом, я выключила интуицию, включила логику и ошиблась. И по такой же причине ошиблись, как выяснилось потом, и все остальные члены контрольной группы. А экстрасенсы руководствовались незыблемым правилом. Первое впечатление верно, и выиграли. Отсюда вывод. Тот, кто хочет читать людей как книгу, должен доверять интуиции и первому впечатлению. Помните, мыслить логически, то есть выражать словами свои впечатления, мы, Homo sapiens, научились недавно, а язык тела знаем давно. Или другой пример. Потомственная колдунья Мария П. менее чем за 5 минут нашла спрятавшегося в лесу мальчика. Невероятно. Ведь до нее ОМОН с собаками искал беглеца почти час. После испытания Мария, конечно, объясняет свой феноменальный успех тем, что ей якобы показали путь к мальчику в лесу, невидимые фантомы и голоса с небес. На самом деле, если посмотреть снятый на видео эксперимент в замедленном темпе, то можно увидеть, например, точные реакции ясновидящей на те подсказки, которые ведущие шоу, фокусники Сафроновы и специалисты, объясняющие суть задачи, невольно ей посылали. Это были их взгляды, невольно направленные в ту сторону, где прятался мальчик, и направление стоп-ног, указывающие, в какую сторону нужно идти, и движение голов, повернутые, все неосознанно, не специально, к тому месту, где скрывался объект. И многие другие, очень ярко выраженные движения тел ведущих и ОМОНовцев, которые наметанный глаз Марии читал молниеносно. В других испытаниях точно такие же подсказки давали и матери, чьими детьми произошло несчастье. Например, пытаясь вычислить преступника, маг Александр Р. не спрашивает, а твердо произносит двусмысленную фразу: «Ваш ребенок погиб от рук знакомых людей, с которыми он не был в близких отношениях. И тотчас читает выражение глаз матери. На какой части этой фразы, первой или последней, они загорелись в прозрении или остались равнодушными? Далее маг ловит микроскопические движения мимических морщин, строя разговор так, чтобы мать сама невольно проговорилась о своих подозрениях. Вообще, если бы посетители магических салонов, приходя за помощью и якобы получая ее от экстрасенсов, посмотрели на себя со стороны, то они были бы крайне удивлены одним интересным обстоятельством. На самом деле, вы сами все рассказываете ясновидцу, и из его уст слышите лишь повторение своих же слов. А для того, чтобы вы проговорились, экстрасенсы прибегают к проверенному приему – копированию жестов собеседника. Когда человек видит, что кто-то использует его движение рук, ног, повороты головы, улыбку, наконец, он как будто начинает видеть перед собой собственное отражение и доверяет ему все самое сокровенное. Ведь незнакомец, сидящий напротив, становится вашим временным двойником, и ваши мысли становятся его мыслями. Подробнее о секретах этих телодвижений мы поговорим в одной из глав книги, а как это происходит в жизни, расскажу сейчас. Однажды я, как говорится, по долгу службы, попала в магический салон, который, как правило, открывали все бывшие участники битвы. Некоторые в провинции даже становились особо приближенными к мэрам и губернаторам, сдававшим им в бесплатную аренду под салоны шикарные особняки и апартаменты. А в московский салон, который находится недалеко от МИД, не правда ли, шикарное местечко, меня пригласила одна режиссер и писательница, которая собирала информацию об этих уникумах, чтобы снять фильм. Она хотела провести чистый эксперимент, показать экстрасенсу старинный портрет сводной сестры Петра I Софьи и спросить, как она погибла. Дело в том, что настоящие обстоятельства ее смерти до сих пор не раскрыты. Но режиссер, проведя собственное расследование, как будто бы напала на истинные причины гибели царской особы и знала много подробностей последних дней Софьи. И вот эти-то подробности экстрасенс должен был четко изложить, только посмотрев на изображение царевны. Казалось бы, чего проще для человека, действительно обладающего феноменальным даром? Посмотрел на портрет, совершил астральное путешествие в прошлое и все честно рассказал. Но экстрасенсы — лишь хорошо подготовленные психологи. И в этот раз маг ловко провел режиссершу как ребенка. Конечно, для приличия он сначала сделал несколько загадочных пасов руками и внимательно посмотрел на магический кристалл, но потом, задав невероятное количество наводящих вопросов, на которые хорошо воспитанная режиссерша не могла не ответить, молчать невежливо, он не только начал копировать ее движение, но и нашел ее ахиллесову пяту. «Вам эта женщина очень дорога?» — проникновенно спросил маг и выслушал страстную лекцию режиссерши о гибели своего любимого персонажа. Экстрасенсу лишь оставалось повторить ее же собственный рассказ, только в несколько иной редакции. «Как он все правильно увидел!» «Настоящий провидец!» — восхищалась после окончания сеанса моя спутница. «Да, действительно, маг увидел, но не далекое прошлое российской истории, а мимику и жесты своей визави. Причем доходило до смешного. Например, когда на его полувопрос-полуутверждение, что Софья имела троих детей от любимого фаворита Василия Голицына, режиссерша опустила плечи и надула губки в неудовольствии, экстрасенс тотчас довел количество детей до требуемого. И наивная женщина, желая быть обманутой, радостно удивилась. «Как вы это узнали?» Разгадал секрет магов и известный австралийский психолог Алан Пис. Исследования показывают, что большинство предсказателей судьбы используют прием, называемый «холодным чтением», достоверность которого достигает 80% при гадании для совершенно незнакомого человека, рассказывал Алан Пис в интервью «Комсомольской правде» летом 2009 года, когда он приезжал с визитом в Москву. Наивным клиентам это может показаться настоящим чудом, но в действительности предсказатель просто правильно истолковывает сигналы языка телодвижений, обладает глубоким знанием человеческой природы и полагается на теорию вероятности. Этим же приемом пользуются гадатели карт Таро, астрологи и хироманты. По словам Пиза, маги начинают собирать информацию о клиенте буквально с первой минуты, как только тот переступит порог их кабинета. Опытный предсказатель отлично расшифровывает реакции клиента на задаваемые вопросы и высказанные утверждения, а кроме того, получает массу информации, только анализируя внешность посетителя. Добавьте к этому приглушенный свет, странную музыку, запах благовоний, и любые предсказания будут верны на 80%. Это подтверждают и специальные исследования. А большинство предсказателей – женщины, потому что они, как уже говорилось, обладают развитой способностью воспринимать сигналы тела и определять эмоциональное состояние собеседника. Справедливости ради стоит отметить, что все-таки у некоторых людей способность читать сигналы языка телодвижений является врожденной. Видимо, самые известные экстрасенсы, мало кто знает, что это таинственное слово означает всего лишь сверхчувственные, то есть обладающие тонкой интуицией. Как раз счастливые обладатели этого именно врожденного, а не приобретенного дара. Иначе не шла бы всемирная слава о Ванге, Мессинге, Кейси. Феномен сверхчувствования пытаются изучать некоторые ученые. Гранты на это не выделяют. Так, однажды со мной поделился своими размышлениями о природе экстрасенсорики Вячеслав Звонников, полковник медицинской службы запаса, доктор медицинских наук, профессор, бывший руководитель Центра восстановительной медицины Центральной клинической больницы МПС. Экстрасенсы ощущают образы, поскольку видение у них психическое, а не физическое, объяснял мне Вячеслав Михайлович. Сегодня можно утверждать, что есть определенные нейрофизиологические механизмы, которые позволяют человеку обладать сверхъестественными способностями в большей или меньшей степени. И в этом нет ничего мистического. Как, скажем, в том, что есть люди, которые, к примеру, различают до 100 оттенков черного цвета, или видят ночью, словно кошки, или имеют нюх, как у собаки. Их ведь никто не называет экстрасенсами. Но и те, и другие уникумы в равной степени достойны изучения, поскольку за их неординарными талантами, возможно, стоят похожие механизмы. Кроме того, многие предсказатели даже не осознают своей способности читать невербальные сигналы и искренне убеждены в своих сверхъестественных возможностях. Неудивительно, что подобная убежденность придает представлению дополнительную убедительность. Но мы сейчас закончим разговор об экстрасенсах и перейдем к изучению механизмов языка тела, которыми может овладеть любой человек в совершенстве. Зачем? Тот, кто научится видеть людей насквозь, сможет диктовать свои условия миру и манипулировать им. Себе во благо.